таилась главная трагедия ухода Лины из семьи. И именно здесь был источник ее горьких слез о разлуке. А Динка, припав головой к груди Лины, сладко и безмятежно спала. В саду уже сгущались сумерки, в комнатах зажгли лампы. «Мала Иваныч, подержите-ка с ребенка», — сказала вдруг Лина. Малайка вскочил и бережно принял на вытянутые руки спящую Динку. Лина отряхнула с платья крошки и, открыв дверь в комнату, тихо сказала: «Кладите ее, Мала Иваныч, на кроватку». Малайка положил Динку на кровать и на цыпочках вышел. Лина сняла с девочки нарядные белые башмачки и, наклонившись, перекрестила ее широким крестом. Частые слезы ее закапали на грудь Динки. «Господи, не помощник ты людям великой скорби душевной!» — тихо простонала Лина. Динка неспокойно шевельнулась во сне и, словно почувствовав ее слезы, тоненько поребячье всхлипнула. Через час Лина уехала. Олег, Костя и Малайка несли ее вещи. Марина и Катя стояли у калитки. Алина по настоянию Кости простилась раньше. Лина шла, не оглядываясь назад, но сердце ее знало, что дом, который она оставила, осиротел. Глава 45. Опустевший дом и сообщение Кости. Динка проснулась рано и, услышав звон посуды, в одной рубашонке выскочила на террасу. «Я думала, Лина!» — сказала она, встретив вопросительный взгляд Кати. «Лина приедет в воскресенье, она часто будет приезжать», — мягко ответила Катя, убирая со стола грязные тарелки. На террасе был страшный беспорядок. На полу валялись бумажки от конфет, скорлупа от орехов. Вчерашние блюда, пироги и закуски были наспех прикрыты газетами. Видно, Лина очень торопилась и не успела прибрать. А может, Катя и Марина не позволили ей прибирать в свадебном наряде. Динка побежала в комнату, накинула платье, надела свой фарточек с белкой и скромно вышла на террасу. «Я помогу тебе, Катя, ладно?» Катя ласково кивнула головой. «Ну, возьми веничек и подмети терраску», — сказала она. «Я раньше отнесу грязные тарелки, ладно?» — дотрагиваясь до тарелок, сказала Динка. Ей почему-то хотелось пробежаться в кухню. «Ну, отнеси, только не все сразу», — согласилась Катя. Динка взяла горку тарелок и, прижимая их к себе обеими руками, пошла к кухне. Она еще никак не могла себе представить, что Лины там нет. Но дверь кухни была заперта, окно плотно прикрыто. Динка поставила на дорожку тарелки и, помедлив на пороге, открыла дверь. В кухне было чисто и пусто. Под окном стояла аккуратно застеленная кровать, на плите блестели начищенные кастрюли, где-то тихо жужжала муха. Динка присела на краешек Лининой постели и обвела глазами стены, ища знакомые фотографии. Вон там, на маленьком гвоздике, висела карточка мамы. Она была под стеклом в лазоревой рамке, а рядом с ней стоял во весь рост солдат Силантий, Линин брат. А на другой фотографии была снята Лина с маленькой Динкой на руках, и над кроватью висела карточка Лины с детьми, а над самым изголовьем карточка одной Динки. Теперь фотографий не было. Вместо них на белой стене торчали голые шляпки гвоздиков. И только из угла, строго и задумчиво, смотрел на девочку Чернышевский. Динка глубоко вздохнула. Приоткрыв дверь, она внесла тарелки, осторожно, стараясь не стучать, поставила их на стол и вышла. Молча и задумчиво подметала она террасу, молча съела сладкий пирог, который дала ей Катя, положила в карман конфетку. В кухне загремели ведра. Никич принес воды и начал ставить самовар. потянуло знакомым запахом дыма.